Глава 27. Насмерть перепуганная известием, что ее дружок замешан в смерти сотрудника УГРО, Муся-фаворитка сообщила, что Кутузов находится сейчас у нее. «Ты в коммуналке живешь?» — спросил я. Она кивнула. «Какая комната?» «По коридору. Вторая направо». «Чем сейчас твой приятель занят?» «Я ему вчера водки купила. Пьет». «Сильно бухой?» «Когда уходила, соображал. Он мужик здоровый. Чтобы нажраться, ведро вылокать нужно». «Пошли». «Куда?» — заморгала она. «К тебе, конечно. Впустишь нас в квартиру. Дверь в твою комнату изнутри запирается?» «Да». «Снаружи открыть можно?» Кутузик цепочку накинул. «Ключ не поможет». «Это мы еще посмотрим», — ухмыльнулся я. «Смотри, Муська, поднимешь крик, я тебя сосвету сживу», — угрожающе прошипел Мамед. «Да я уже поняла», — вздохнула женщина. «Как чувствовала, не надо связываться с этим Кутузом. Непутевый он». «Можно подумать, ты путевая», — усмехнулся Мамед. «Два сапога пара». Жила проститутка на втором этаже. Мы тихо поднялись по лестнице, Муська открыла входную дверь в коммунальную квартиру. В коридоре появилась полная женщина в застиранном халатике и бегудями на голове. «Чё ты рано, Мусечка? Забыл чего?» Тут ее взгляд упал на нас. Женщина набрала полную грудь воздуха и собралась заорать, скорее всего, приняв нас за налетчиков. Но Мамед подскочил к ней и прикрыл рот ладонью. «Тише, гражданочка! Не поднимайте панику! Уголовный розыск! Вам все ясно?» Дамочка испуганно кивнула. «Тогда я убираю руку, а вы ведете себя так, словно ничего не произошло. Договорились?» Женщина кивнула еще раз. «Спокойствие, девушка, только спокойствие!» Девушке было лет 50, с хвостиком. «Кутузов в ее комнате?» — спросил я. «Только в уборную выходил». «Спасибо за сотрудничество. Ступайте, пожалуйста, в свою комнату и на всякий случай запритесь». После моих слов женщина в бегудях помчалась, роняя тапки к себе. Лязнул замок с той стороны. Не удивлюсь, если она сейчас еще и мебель начнет двигать с троя баррикады. Вот и дверь, закрывающая доступ к квадратным метрам жилплощади Муси-фаворитки. Я прислушался. За ней все было тихо и спокойно. Похоже, Кутузов нажрался и заснул. Но исключать вариант, что на самом деле он подстерегает нас внутри, с револьвером в руках, тоже было нельзя. «Кутуз! Мусора!» Вдруг взвизгнула проститутка и вцепилась в Мамеда. «Ах ты!» Мамед стукнул ей по голове рукояткой револьвера, но не очень удачно. Оглушить проститутку ему не удалось, и та, шипя как гадюка, вцепилась в сыщика. Тратить драгоценные секунды на возню с замком не имело смысла. Дверь выглядела хлипкой, я вышиб ее ногой и тут же ушел в бок, чтобы не оказаться на линии возможного огня. Лежавший на металлической кровати в кальсонах со штрипками мужчина резко подорвался с места, кинулся к стоявшему неподалеку табурету, но я опередил бывшего кавалериста, пинком осушив руку. Кутузов заорал, словно его режут. «Лапы кверху!» — заорал я. «Уголовный розыск!» Кутузов поднял руки. В его взгляде читался испуг. Я мельком взглянул на табурет, там под гимнастеркой прорисовывались контуры пистолета. Да уж, не опереди я Кутузова на мгновение, стрельбе не миновать. Появился Мамед, его лицо было в крови, проклятая проститутка все же дотянулась до него. «Что с тобой?» — спросил я. «Ерунда! Эта сучка морду поцарапала. Я ее в коридорчике оставил полежать». Он посмотрел на Кутузова. «Ну что, кавалерист, отбегался? Говори, зачем Дохина замочил? Отомстить хотел?» «Хотел!» Не опуская рук, зло крикнул Кутузов. «Только не повезло мне! Не успел я! Совесть вашего Дохина замучила! Сам себя прикончил, по делам сволочи!» «Врешь ты все, Кутузов! Ну, признавайся! Это ты для нас его самоубийство разыграл! Все равно суд тебе не поверит!» Но бывший начальник кавалерийской школы стоял на своем. «Да, я собирался его пристрелить, как собаку. Взял с собой пистолет, пришел к дому, а дверь открыта. Зашел внутрь, вижу, он за столом на кухне сидит, вся башка в крови. И хотите верьте, хотите нет, не мой это грех. Он сам себя. Жора, будь другом, осмотри комнату, пока я этого гада опрашиваю», — попросил Мамед. «Вдруг что интересное найдешь?» «Не вопрос». Я подошел к единственному платяному шкафу в крохотной комнатульке, распахнул скрипучие створки. «Ага». Вот и пресловутый желтый кожаный портфель, с которым видели Кутузова. Одно только не понимаю, на кой хрен он с собой такую яркую вещицу потащил? Я вытащил портфель из шкафа и краем глаза заметил, как напрягся Кутузов. Только щелкнул замком, и в задержанного словно вселился демон. Он пружиной взлетел с кровати, почти играючи отбросил к стене Мамеда, бросился на меня и тут же замер, а затем покачнулся и упал, как подрезанный, наткнувшись на мой кулак. Кутузов был на полголовы выше меня, поэтому мне было удобнее встретить его ударом снизу по челюсти. Во избежание эксцессов я перевернул его на живот и связал руки простыней. Мамеда хоть и приложила конкретно, однако сознание он не потерял. «Что за день?» — пробормотал сыщик. — Сначала баба морду располосовала. Теперь еще эта гнида чуть по стенке не размазала. — Ты как? — Да вроде ничего. В ушах чуток звенит, а в остальном нормально. — Все-таки к врачу сходи сегодня. Вдруг сотрясение? — Было б чему сотрясаться, — хмыкнул Мамед. — Давай посмотрим, что в портфельчике. Из-за чего Кутузов так взбесился? — Ну, давай. Я открыл портфель и присвистнул. Он был набит банковскими пачками. «Обалдеть!» — воскликнул Мамед. «Откуда у Кутузова такая прорва денег?» «А ты еще вспомни, что Кутузов зачем-то таскался с этим портфелем к Дохину». «Что-то здесь не так, дружище». Я задумался. Единственной логичной версией была только та, что бывший кавалерист забрал эти деньги из хаты Дохина. Кутузов напомнил о себе, простонав. Мститель пришел в себя отлично. У него и спросим. Я перевернул его на бок. «Говорить можешь?» «Могу. Ты, падла, мне зуб выбил!» — сплюнул кровавый сгусток Кутузов. «Тебе наука, чтоб больше на сотрудников угроз кулаками не кидался!» — усмехнулся Мамед. Кутузов бросил на него злой взгляд. «Откуда у тебя этот портфель?» — спросил я. «Оттуда!» «Слышь ты, придурок, героя себя не строй!» — посоветовал я. «Только хуже себе делаешь!» «Твоя правда, начальник!» «Не мой это портфель. На хате у Дохина нашел», — признался Кутузов. «Издеваешься?» — покраснел от злости Мамед. «Откуда Вениамина? Столько денег!» «Это вы уж сами выясняйте. Только я все как на духу сказал. Не убивал я вашего Вениамина. Это он сам себя на тот свет спровадил. А желтый портфельчик мне случайно на глаза попался. Думаю, вещица стоящая на базаре загнать или обменять можно. Смотрю, а в портфеле куча денег. Я тогда решил, почудилось мне, глазам своим не поверил». «Ты знал, что у Дохина сифилис?» — спросил я, наблюдая за его реакцией. «Что?» — удивленно воскликнул Кутузов. «Так эта сволочь еще и сифилитиком была? Ну что ж, это многое объясняет». Он посмотрел на меня. «Откуда мне было знать, начальник? Я что, медик, что ли?» «Ну да», — задумчиво произнес я и обратился к Мамеду. «Пакуем его и везем к вашим. И да, постарайся не лапать портфель. Отдадим его экспертам, пусть на предмет пальчиков тоже осмотрят». «А ведь я, кажется, знаю, что это за портфель. И откуда в нем деньги?» — хмуро произнес Мамед. «Да ну, делись с коллегой информацией». «Две недели назад...» Грабанули кассира красного маслопресса. Тот деньги в банк отвозил. Посреди белого дня служебный экипаж остановили трое, направили стволы. Разоружили кассира и охрану. Кассир лиц нападавших не запомнил, а вот про свой желтый портфельчик плешь проел. Надо ему портфель показать. Дохин занимался этим делом. Мамед замотал головой. «Нет, я его веду. У Вени своих забот хватает. То есть, хватало». «Ладно, поехали в Угром. Будем разбираться», — задумчиво произнес я. На допросе Кутузов гнул прежнюю линию. Дохина не убивал. Портфель с деньгами обнаружил у него на квартире. Чем больше он это говорил, тем сильнее я убеждался, что он не врет. Вызвали кассира красного маслопресса. Увидев портфель, он засиял, как надраенный самовар. «Мой портфель, товарищи сыщики! Я бы его из тысячи узнал! А что, и деньги нашли!» С надеждой воскликнул кассир. «Только часть!» — вздохнул Мамед. В портфеле лежала примерно четверть суммы, что наводило на нехорошие мысли. Когда кассир ушел, я высказал то, что давно вертелось у меня в голове. «Мамед, только не обижайся, но...» «Похоже, Веня каким-то образом причастен к этому ограблению. Ты ведь это хотел сказать?» Закончил за меня сыщик. «Боюсь, что так», — вздохнул я. «Пойдем к начальству». «Представляю, как Овчинников обрадуется, — грустно произнес Мамед. Начальник Угров встретил известие спокойно. — Вы уверены, что это не Кутузов? На день ограбления у него алиби. Его еще в городе не было. А что касается убийства Дохина, Кутузов понятия не имел, что Дохин болел. Так что версия с его причастностью отпадает. — То есть вы полагаете, что Вениамина убили до его прихода? — Да, — кивнул я. — Пока что все свидетельствует об этом. — Тогда, может, он кого-то видел? — Говорит, что нет. — Плохо, товарищи. Тогда кто, по вашему мнению, мог подстроить это самоубийство? Если Дохин входил в банду налетчиков, можно предположить, что это были его подельники, — сказал Мамед. Кутузов посмотрел на меня. — Вижу, что вас что-то смущает, товарищ Быстров. У вас есть другая версия? — Другой версии у меня пока нет, — признался я. — Тогда что вам не нравится? — Портфель. Почему подельники не захватили его с собой? — Не нашли? Или слишком закрутились, когда устраивали эту инсценировку? — предположил Мамед. — В любом случае надо найти их и спросить. — Товарищ Овчинников, разрешите товарищу Быстрову и дальше работать над этим делом? — Я связывался с Иваном Никитовичем Художниковым. Он дал добро. Так что, товарищ Быстров, вы временно прикрепляетесь за таганрогским угрозыском. Надеюсь, у вас нет возражений? — спросил Овчинников. — Возражений нет, — сказал я. Овчинников бросил взгляд на большие напольные часы, стоявшие у него в кабинете. — Время уже позднее. Мамед, вопрос с жильем для товарища Быстрова удалось решить? — Удалось, товарищ начальник. Я его к тетке своей определю. — Тогда проводи ростовского коллегу, покажи, где он будет жить. А завтра к 9 утра жду вас с планом дальнейших действий, товарищи.